Нечем было даже наградить участников переворота, лишившихся своего имущества, растраченного Маздаком и его приверженцами. Шах мог предложить им службу в армии за паденную плату. И тем пришлось согласиться, чтобы не нищенствовать. Так в Персии сложилась постоянная армия, а шах стал солдатским императором. Последние 120 лет протекали трагично. Регулярная армия одерживала победы над греками, эфиопами и тюркютами, но она же оказалась соблазном, повлекшим губительные последствия. 12 конных полков были единственной реальной силой в Иране, и сын Хосроя, Хармист, 579-590 годы, опираясь на армию, довершил дело Маздака. За 10 лет он казнил 13 тысяч вельмож и мобедов. Царствование Хармизда ибн Нушервана продолжалось 12 лет. Когда он сел на царство, опытных людей унизил и всех писцов великих, и священнослужителей, и людей, которых его отец возвеличивал, всех до одного убил. Отпали арабы двуречья, да и элимиты отказали в покорности, оскорбленный Спахбет, воевода Бахрам Чубин, восстал, а вельможи Биндой и Бестам, чтобы избежать казни, убили Хармизда. Бахрам стал шахом, но византийская интервенция вернула престол Хосрою II, отплатившему грекам за помощь в беде истребительной войной 604-628 годы. Но коллизия повторилась. Шах пожелал убить победоносного полководца Шахрвараза, а был убит сам своими приближенными при поддержке нестриан. А после этого началась чехарда шахов, пока на престоле Ирана не оказался Ездигерд III. Этот быстро проиграл войну с арабами, бежал в Мерв, не был впущен в город и был зарезан мельником, у которого вздумал переночевать. На этом все кончилось. Халиф Омар, завоевав Персию, стремился не обратить персов в ислам, а собирать с них харадж. Налог на иноверцев. Чтобы воспрепятствовать чрезмерному обращению, он запретил мусульманам владеть землей на завоеванной территории. Поэтому богатые землевладельцы сохраняли и землю, и религию, платя высокие налоги. Зато бедняки и дыхканы, не дорожившие своими клочками земли, охотно переходили в ислам и получали высокооплачиваемые должности, например, сборщиков податей. Поэтому большая часть персов добровольно стали мусульманами, а богатые интеллигенты эмигрировали в Индию. Так Иран стал мусульманским, и притом искренне, потому что к этому времени персы не имели ни сил, ни желания отстаивать зороастризм от энергичных носителей ислама.